Здравствуйте. Как-то уж так принято, что когда речь идет о гигиене мальчиков, то у мам возникает множество вопросов. А с девочками все ясно, но это далеко не так. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – гигиена девочек. Пойдемте, будем разбираться. Приятно, что вас так много, приятно видеть папу в первом ряду, это вообще на такой теме очень важно, да? Так вот, я вам хочу сказать, что после выхода нашей программы о гигиене мальчиков мы получили просто тысячи писем, причем писем возмущенных о том, что как это можно, вот такая дискриминация. Но я лично думал, что с девочками все понятно. Оказалось, что это далеко не так, и вопросов множество. Поэтому сегодня говорим о гигиене девочек. Учитывая пикантность ситуации, мы решили не проводить опрос наших многоопытных экспертов и сразу приступить к встрече с вами. Тем не менее, должны сказать, что гигиена девочек – это тема, которая очень часто обсуждается на приеме с педиатрами, и поэтому давайте начнем, посмотрим наш прием. Правда, Глаза Васильевна? Да, у вас была Наталья Бучинская. Давайте посмотрим. Недавно Наталья Бучинская с дочкой Катей были в Диснейленде. Сначала все было хорошо, но вдруг мама Наташи остановилась, увидев нечто такое, что заставило ее забыть об аттракционах. «Непорядок!» – грозно прошептала она. Возможно, не все знают, что Наталья Бучинская не только популярная певица, но еще и майор милиции. И очень не любит непорядок. Что же ее так расстроило? Сидящие на холодном кафеле иностранные школьницы и невозмутимость сопровождавших их взрослых. Пардон, такой европейский опыт нам не нужен. На холодном сидеть девочкам impossible. Vous comprenez? Вернувшись в Украину, Наталья решила убедиться в своей правоте и первым делом отправилась к доктору Комаровскому. Переохлаждение. Вот переохлаждение зоны половых органов для мальчиков и для девочек. Это разные вещи. Совершенно разные вещи. А мы же на практике имеем совершенно обратную ситуацию. То есть мальчики свои половые органы берегут намного интенсивнее, чем девочки. Вы понимаете? То есть и когда она в короткой юбке села на какую-то холодную скамейку, да, то вот лучше мы ее сейчас научим, что да. Когда девочка садится на холодное, особенно на холодное плотности камня, то возможно локальное, то есть местное охлаждение половых органов, и сосуды матки, яичников сокращаются, и резко нарушается кровообращение в этих органах, что может приводить потом к очень длительным воспалительным процессам. Мы об этом говорили много раз, и я хочу вот это сейчас, чтобы все нас услышали, что человеческая нога рассчитана на то, чтобы контактировать с холодом. То есть человек может ходить босиком, даже по очень холодной поверхности. При этом сосуды кожи стопы закрываются, и мы не теряем тепло. То есть если ребенок с детства бегает босонога, то он может ходить босым большую часть года. Но сколько бы вы ни сидели на холодном, сосуды попы не могут реагировать на холодное. Вы понимаете, да? Поэтому я прошу мам, не надо бороться с тем, что девчонка ходит по дому босиком. Но если ребенок сел голой задницей на плитку, дайте вы по этой голой заднице, пожалуйста, и всем будет легче, да? Очень важное правило. Опять-таки, одежда в области половых органов. Вот как раз вот этой одежде самое пристальное. Не надо, чтобы оно сжимало, сдавливало. То есть, надо, чтобы в любом случае была вентиляция, то есть доступ воздуха. Это очень важно. Это раз. Очень желательно. И даже это настоятельное требование к ткани. То есть 100% хлопок лучше всего или лен. И все-таки вот сейчас, вот в нынешние времена, я категорически настаивал бы на том, что трусики должны быть только белого цвета. Потому что вот любой краситель – это тайна великая есть. Понимаете? Опять-таки, очень часто сама по себе вот эта одежда, она вроде как не вредная, но когда красители или то, что в этой ткани есть, соединяется с потом, то вместе они приобретают очень нехорошие, да, серьезные свойства. И вот на это я бы обратил очень серьезное внимание. И я бы, опять-таки, настоятельно всех просил, использовать самые, ну, вот именно специфические детские моющие средства, то есть как можно меньше всяких сложностей. То есть белое, хлопчатобумажное, постиранное детскими моющими средствами. И что еще, это то, что мы очень часто рекомендуем для маленьких детей. Но поверьте мне, что вот если именно трусы будут так стираться, то это самое простое, чтобы при стирке было лишней, по возможности, полоскание. Вот это было бы просто замечательно. А я хотела спросить, какие вот именно моющие надо использовать средства для гигиены, интимной гигиены? Именно девочек? Для подмывания, если речь. Значит, сразу вот есть такое слово «подмывание». Да? Подмывание. Подмывание – это воздействие водой на промежность. Вот в переводе как бы этого термина на там, человеческий язык. Точно знаю, что проточная должна быть. Ну, да. Вот опять-таки, смотрите. Не стазик. Да. Желательно, чтобы вода была проточной. Да еще и температуры тела. Вот желательно. То есть это проточная вода с температурой там 34-37 градусов. Вот это идеальный вариант. Да? Естественно, городской житель, привыкший к двум трубочкам, из которой одной бежит холодная вода, из другой горячая. Он как-то понимает, что никаких проблем в проточной воде. Да? Но мы же прекрасно знаем, что огромное количество тех, кто нас смотрит, проточную воду видят только в телевизоре. Да? А если они ее все-таки видят, то она почему-то исключительно такой температуры, как на улице. Ну, то есть холодная. Это просто сложнее. Просто имея в доме там биде, или просто ванну с краником, или душ, да, научиться легко. Но когда у тебя есть тазик и кувшинчик, то одной сложнее намного. То есть я прекрасно понимаю, что подмываться с помощью душа, например, да, можно совершенно спокойно научить 3-4-летнюю девочку. Но подмываться с помощью кувшина и тазика я в таком возрасте ребенка не научу. А очень бы хотелось. Да? Okay. Поэтому для начала очень бы хотелось пожелать всем жителям нашей страны иметь проточную воду. Да, это вот мы всем, дай вам Бог, проточной воды. Поэтому итак, проточная вода. Это идеально. Проточная вода. Я очень хочу вот предупредить по поводу мыла. Потому что, к сожалению, есть люди, которые сознательно перегибают палку. То есть мама, там, особенно если мама когда-то вот коснулась темы каких-то воспалительных процессов, своих собственных, да. Вы знаете, у нас когда возникает в области половых органов какое-то воспаление, то и сам человек, и народная молва считают, что если там что-то воспалилось, то потому что плохо ухаживали. Понимаете? Вот если мама привела девочку к детскому гинекологу, и там воспаление, все, 100%, все вокруг считают, что виновата мама, понимаете? И как только она почувствует себя виноватой, то она будет требовать, чтобы ребенок подмывался после каждого писания 15 раз в день, и чтобы он ходил с куском мыла в кармане, понимаете, потому что без этого жизнь теряет смысл. И вот вы же прекрасно понимаете, что человек – единственное живое существо, которое использует там что-то для подмывания, да? То есть основная масса зверей использует только язык и больше ничего. Ну, если достают, правильно, мы это регулярно видим, там, когда у нас в доме есть кошечка или собачка, и больше ничего. То есть, но я все-таки, тем не менее, хотел бы обратить внимание на то, что регулярное, частое использование мыла дает больше проблем, чем его неиспользование вообще. Если и мыло, то один раз в день – это максимально возможная частота. Я фиксирую внимание, один раз в день – максимально возможное. То есть огромное количество специалистов по гигиене считают, что мыло использовать девочки для подмывания достаточно 2, максимум 3 раза в неделю. То есть подмываться водой чистой, проточной, теплой надо. Ну, после каждой дефекации 100%, да, после мочеиспускания не обязательно, но раз в день перед сном обязательно, да, все. Если нет воды, и только если нет воды, можно использовать влажные гигиенические салфетки. Огромные есть заблуждения, которые сейчас широко распространены, об использовании многочисленных средств для интимной гигиены. Средства для интимной гигиены имеют четкую возрастную ориентировку. Есть для девочек, есть для подростков, есть для детей, есть для бабушки, есть для папы с сыном. Понимаете? То есть они разные. И поэтому, когда мы берем средства для интимной гигиены, мы четко должны убедиться в его ориентации. Точно так же есть салфетки для девочек, есть салфетки для взрослых женщин. И самый распространенный вопрос, какое выбрать мыло, если все-таки мыло? Значит, совет мой однозначный. Несмотря на то, что существует огромное количество всяческих мыл для интимной гигиены. Которые пахнут еще при входе в магазин. Да, это да. Даже если на нем написано мыло там для интимной гигиены, к мылу, которое используется для детей, для девочек, очень жесткие требования. И минимум красителей, и никаких ароматизаторов, и высокие требования к pH и так далее. Поэтому настоятельно рекомендую. Вот просто это 100% вы никогда не ошибетесь. Покупать вот те жидкие мыла, которые предназначены для ребенка первого года жизни. Да? Потому что принципы лицензирования продуктов очень разные. И для того, чтобы выпускать продукт любой, будь то питание или будь то косметика, для детей первого года жизни, надо пройти намного большие требования лицензионные, пройти через очень жесткие ступени контроля, понятно, да, и очень жесткие требования исходные, да. Давайте, перед тем, как вы начнете задавать вопросы, закончим, как бы еще раз подведем итоги по поводу использования мыла для гигиены девочек. Вот когда вы все моете мылом, например, лицо, то вы четко понимаете, что попадание мыла на кожу – это нормально, а попадание мыла на слизистые оболочки – это ненормально. Это всем понятно, что когда мы моем мылом лицо, то мы не моем щеки и рот мылом, да? И мы, наоборот, всячески стараемся, чтобы мыло не попало в глаза. Это понятно? Когда мы подмываем девочку или моем ее мылом, правило остается точно таким. Мыло не должно попасть на слизистые оболочки. То есть все, что глубже больших половых губ, это уже что? Слизистые оболочки. Понятно? Поэтому мыло используется только для поверхностной обработки половых губ. Больших половых губ и никак не глубже. А вот когда эти правила нарушаются, вот тогда и возникают проблемы. И я однозначно заявляю, вот категорически, что когда девочку регулярно моют, когда мама уделяет этому особое внимание, то проблем возникает намного больше, и возникают они намного чаще, чем тогда, когда на нее не обращают внимания. Вот такой парадокс. Тем не менее, вопросов у вас множество, я готов на них отвечать. Здравствуйте, доктор. У меня вопрос такого плана. Скажите, до какого возраста гигиену проводить девочке тщательную? С какого возраста она сама, вот точнее, должна уже это делать? Ну, на самом деле, с какого возраста она должна начинать сама, это во многом определяется вашими педагогическими усилиями, да? Мне кажется, что после того, как вы отказались от использования подгузников, то вы уже можете обучать ребенка. Я как бы фиксирую внимание на вот этом очень важном факте. Очень много вопросов по поводу гигиены девочек связаны с использованием подгузников. На самом деле, после того, как в практику подгузники внедрены одноразовые, количество проблем стало намного меньше. Потому что главная проблема – это попадание жидкого кала во влагалище, которое очень часто провоцирует инфекционные процессы. Так вот, после того, как появились подгузники, таких проблем стало намного меньше. Естественно, если у родителей хватает мозгов их регулярно менять. Тем не менее, после того, как вы от них отказались, обучать девочку однозначно надо. Ну и, как мне кажется, девочка после 4-5 лет вполне может заниматься этим самостоятельно, если мама ее обучает. Не надо раньше, не надо. Вот не надо форсировать это. Это такое, что лучше вам побыть рядом лишние пару лет и проконтролировать, и убедиться, что все нормально. Потому что от того, как вы обучите, это определяет, возникнут проблемы потом или не возникнут. Здравствуйте, доктор. Я знаю, есть такая проблема у маленьких девочек, у срастания половых губ. То есть, как правильно ухаживать, чтобы этой проблемы не возникало? И в каком возрасте все-таки она прекращается? Ну, давайте сначала попытаемся разобраться, что это такое, как часто это бывает, из-за чего это бывает. Итак, действительно, есть проблема, которая очень часто имеет место реально, которая очень часто обсуждается мамами, которую очень часто диагностируют врачи. Эта проблема называется словом синехии. Синехии – это срастание, слипание малых половых губ. Из-за чего это происходит? Работа слизистых оболочек половых органов определяется количеством половых гормонов в крови. То есть женские половые гормоны – эстрогены. Их у девочек маленьких очень мало. Именно низкое количество, низкая концентрация эстрогенов в крови приводит к тому, что соприкасающиеся слизистые оболочки могут слипаться. Этого никогда не бывает у детей первых 6 месяцев жизни, потому что они имеют эстрогены мамы, которые достались во время беременности и родов. Потом проблема возникает, и, как правило, пик проблемы приходит на возраст от 1 до 3 лет, чаще от года до 2. Обращаю внимание на следующее, что с точки зрения учебников медицинских, эта проблема имеет место у 1,5-3% девочек. На самом деле, в некоторых поликлиниках нашей страны количество девочек с синехиями достигает 30 и даже 50%. То есть, если очень сильно присматриваться, то синехии можно обнаружить практически у любой девочки до 2 лет. Я хочу обратить ваше внимание, это важно понять всем, что синехии малых половых губ – это не болезнь. Это физиологическая особенность детей этого возраста. Это всем понятно? Понятно. Иногда, очень-очень редко, синехии бывают такой выраженности, что они приводят к практически полному срастанию малых половых губ, и это затрудняет отток мочи. И вот когда затрудняется отток мочи, и моча накапливается во влагалище, это приводит к чему? К воспалительным процессам. То есть, когда это происходит, возникает воспаление. И тогда надо лечить. Как, это другой вопрос. Но главное, если ребенка ничего не беспокоит, если нет проблем с мочеиспусканием, если нет зуда и покраснений, если нет никаких выделений, но кто-то что-то увидел, это не есть проблема, в этом никто не виноват. Понятно? Так просто должно быть. И главное, что вы должны понимать, что если вы ничего не делаете, то ничего там навсегда не зарастет. Понятно, да? Потому что как только начнут вырабатываться эстрогены в подростковом возрасте, то с вероятностью 80 и более процентов все полностью исчезнет само без всяких проблем, а в 20% потребуется лечение в течение 2 недель, смазывание определенной мазью. Понятно, да? Но я фиксирую внимание. Это очень важно. Даже когда синехии обнаруживаются, их никто не разделяет никакими инструментами и никакими пальцами, понимаете? Их сначала лечат, если надо лечить, специальными мазями, и только если эти мази оказываются неэффективными, только тогда прибегают к механическому разделению. Это понятно? Понятно. И последнее пока на эту тему. Никому в мире не может прийти в голову, что разделение синехий может быть осуществлено пальцем или инструментом без предварительного обезболивания. То есть такого нигде в мире не может никому прийти в голову. Понятно, да? То есть когда вашей девочке какой-то гинеколог детский пальцем разделяет малые половые губы, то это к цивилизованной медицине не имеет никакого отношения в принципе. Понимаете? Я хочу, чтобы мы на это обратили внимание, потому что сейчас я хочу, чтобы вы просто вдумались в это. В развитых странах есть четкая тенденция к тому, что ребенку не могут сделать прививку, не намазав перед этим кожу мазью с лидокаином, чтобы обезболить. Понимаете? То есть это в голову не может никому прийти. Все думают о том, что ребенку больно, когда ему иголку в него втыкают, и поэтому кожу надо намазать. А о том, чтобы дергать мальчиков за писюны или разделять пальцами половые губы девочкам без обезболивания, это вообще никому не может прийти в голову. Но это возможно, и это регулярно практикуется в центре Европы в 21 веке, в стране, где мы с вами имеем счастье обитать. Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, синехии и вслед появились выделения. То есть каким образом лечить и такой вот... А заметьте, мы же уже сказали очень важный момент, что когда у вас есть синехии, или вашего ребенка, да, и больше нет ничего, то ничего вообще делать не надо. Почему мы обсуждаем тему лечения? Потому что кроме синехий у нас есть еще что-то. Выделение, покраснение, боли при мочеиспускании, понятно, да? Зуд, воспалительные процессы. То есть что-то есть. Поэтому мы, собственно говоря, их и лечим. А если ничего нет, мы что делаем? Мы оставляем их в покое, понятно? Так вот, если проблем нет, никто нигде ничего не делает. Понятно? А вот если проблема есть, тогда лечат синехии. В чем состоит суть лечения синехии во всем цивилизованном мире? Выпускаются особые мази. Мази, содержащие эстрогены. И вот таких мазей, например, на территории нашей страны есть две торговые марки, точно продаются. То есть это не дефицит, они в аптеках есть. И суть лечения состоит в том, что мама, лично мама, не врач, врач показывает как, наносит по центральной линии на зону сращения своим чистым пальцем эту мазь два раза в день в течение 2 недель. Причем очень важно, это доктор, как правило, гинеколог, маму обучает этому. Как надо, что надо, во-первых, помыть палец, обрезать с него ногти, да, это очень не помешает. И тут давление во время нанесения имеет не меньшее значение, чем сам крем. И вот этот крем наносят 2 раза в день в течение 2 недель. Через 2 недели, как правило, проблема менее выражена. И уже наносят 1 раз в день. 1 раз в день. Крем лечебный, а 1 раз в день крем нейтральный, уже без гормонов. Понятно, да? И еще 2 недели в таком режиме. И, как правило, на этом тема заканчивается у абсолютного большинства детей. И только тогда, когда вот этот крем не помогает, вот только тогда показано оперативное лечение. И никогда в других ситуациях. Доктор, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Насколько эффективен вообще отвар ромашки и стоит ли им пользоваться? Вы знаете, отвар ромашки используется потому, что подмывать просто водой – это не по-нашенски. Понимаете? Особенно, если кто-то использует ромашку, а я просто воду. Вы же понимаете, это не на... Поэтому отвар ромашки – это безопасное, высокоэффективное средство психотерапии мамы. Да? Понятно? Главный вопрос на самом деле состоит в следующем. Вот на это я тоже хотел бы обратить ваше внимание. Что подмывательная активность, она должна быть умеренной. Вот вы, наверное, все знаете, что когда еда абсолютно стерильная, когда в рот к ребенку никогда не попадает ничего плохого, когда все чистое, прокипяченное, стерильное, то как только ребенок выходит за пределы дома и засовывает руку в рот, он обязательно что? Укакивается, да? То есть чем чище родители на самом деле, тем чаще попадают дети с поносом в больницу, потому что желудочно-кишечный тракт, который, в общем-то, от боженьки приспособлен к куче микробов, да, он оказывается нетренированным. И на самом деле существует огромное количество бактерий, которые постоянно живут на слизистых оболочках. И когда мы регулярно по 10 раз в день вымываем эти бактерии, то вероятность инфекционно-воспалительных заболеваний увеличивается. И главная проблема состоит в том, что она очень часто проявляется потом. Ибо чем активнее вы ухаживаете за половыми органами девочки, тем больше возникает проблем с началом половой жизни. Потому что нетренированная слизистая оболочка реагирует на любую постороннюю флору. И отсюда возникает куча проблем. Поэтому главное, девочки, сдержанность. Никто не призывает вас оставить ребенка в покое и не обращать на него внимания. Но 1-2 раза в день – это вот выше крыши. Этого достаточно. Не надо мыть ребенка регулярно. Особенно сейчас, когда, слава богу, есть такое прекрасное средство, как влажные салфетки. Другой вопрос в том, что надо проследить за тем, чтобы это были влажные салфетки, не содержащие спирта и антисептиков. Понятно? Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а есть ли разница в гигиене взрослой женщины и гигиене девочки? Ну, основные принципы на самом деле ничем не меняются. Другой вопрос в том, что среда во влагалище у взрослой женщины и у ребенка разная. И на это ориентированы специфические средства для интимной гигиены. То есть мыло для интимной гигиены взрослой женщины не такое. Совершенно не такое. Его нельзя использовать у девочки до периода подросткового. Понятно? Главное, если вы покупаете... Вот мой вам еще раз совет. Есть огромное количество жидких моющих средств для детей первого года жизни. Да? Вот имейте вот это жидкое средство в туалете, в ванной, возле биде. Вот его. Это самое простое, самое безопасное. Но главное, еще раз, девочка подмывается руками. Это очень важно. Никаких мочалок, никаких тряпочек, никакой ваты, никаких палочек. Только руки. Но руки какие должны быть? Чистые. Да? То есть перед тем, как туда лезть руками, руки надо помыть. То, чему учит каждая мама своего ребенка, движение от пупа к попе и никак наоборот. Проточная вода, да? Чистые руки, еще раз прошу. Мыло только поверхностно, на большие половые губы, никуда внутрь. Мыло категорически. Я фиксирую внимание. Самая частая причина воспаления, то есть вагинита у девочек, связана с использованием мыла. Когда мыло попадает во влагалище и не вымывается, возникают воспалительные процессы. И чем это более взрослое мыло, тем чаще эти проблемы возникают. Понятно? Беда-то вот в чем. Что когда мыло попало и возникло воспаление, то мама, нормальная наша мама, считает, что оно возникло не потому, что мыло, а потому что мало мыла. Понимаете? То есть вывод обычно противоположный. И когда там что-то воспаляется, то она раньше мыла раз в день, теперь она начинает мыть 5 раз в день. Понимаете? И это наш вот классический подход. Потому что я же что-то не усмотрела. А у нас что значит усмотреть? Усмотреть — это мыть с утра до ночи. Понимаете? Одевать с утра до ночи. Поэтому когда моют и одевают, то потом каждый новый друг — это новая молочница. Здравствуйте, доктор. Вопрос по поводу бассейна. Чем чревато для девочки, ну, в общем-то, и для мальчика посещение бассейна, потому что много ходит слухов о том, что там очень многие дети цепляют всякое. Вы знаете, хорошее. Там как раз цепляют редко. А вот боясь, что там что-то прицепится, после этого начинают очень активно мыть тем, что не надо, понимаете, да? Тут, скорее всего, не в бассейне проблема, а в том, что вы будете делать после бассейна. Если вы вышли после бассейна и приняли душ чистой водой, да, и после этого не вытирали, а промокали, да, полотенечком, которое взяли с собой. А ведь смотрите, очень часто бывает ситуация следующая. Это, наверное, знакомо особенно столичным жителям, которые ходят во всякие цивилизованные клубы, бассейны, где вам выдают полотенечко, да. И вот когда вам выдают полотенечко, то крайне маловероятно, что это полотенечко постирано тем, чем вам хочется, да, и выполоскано правильно, да. И очень часто, когда после бассейна мы начинаем промокать не тем, чем надо, то у нас возникает куча проблем. Но если вылезли, приняли душ нашей, домашней, взятой из дома, полотенечком все промокнули и одели сухие трусики, ну, трусики — это отдельная песня, еще обсудим, наверное, то тогда никаких проблем не возникает. В общем, я за бассейны, однозначно. Здравствуйте, доктор. Такой вопрос. Дочери 3 года. И мне интересно, с какого возраста можно с горшка, который она ходит, да, вот по мелкой, по большой нужде, как бы садить ребенка уже в туалет? А вы знаете, как только у вас исчезнет риск того, что она туда попой провалится, или как только вы купите для нее специальный круг, вы можете его использовать, потому что, как правило, вы знаете, если честно, когда в доме есть вот этот маленький круг, да, то, естественно, мама на него садиться не будет, да, и как раз главная проблема, когда в доме есть маленький круг и девочка, это научить папу правильно писать, и тогда никаких проблем не возникнет. Здравствуйте, доктор. Меня интересует такой вопрос. У меня младшая дочка, и меня интересует вопрос по поводу прививки от половых инфекций. Наш педиатр рекомендует ее сделать, и вот мне интересно, расскажите о ней. А сколько вашей дочке? 1 год и 3. Понятно. Уже рекомендуют. Мы еще маленькие, понятно, да. Хорошо. Ну, на самом деле никаких прививок от половых инфекций не существует. Есть одна единственная прививка. Прививка от папилломовирусной инфекции. Просто мы должны все знать, потому что поскольку эта вакцина появилась уже и в нашей стране, то, по крайней мере, вы должны знать, о чем идет речь. Итак, ежегодно на Земле полумиллионам женщин ставится диагноз рак шейки матки. Полмиллиона. 250 тысяч женщин погибает каждый год от рака шейки матки. Одной из основных причин рака шейки матки является вирус папилломы человека. У вируса папилломы человека есть более сотни разновидностей. Некоторые из этих вирусов вызывают обычные бородавки. Некоторые вирусы вызывают воспаление в половых путях. И именно эти вирусы вызывают один из факторов, предрасполагающих к раку шейки матки. Вакцины, которые защищают от этих вирусов, должны использоваться до начала половой жизни, но как можно ближе к этому возрасту, когда он начнется. Поэтому во всем цивилизованном мире считается, что вакцинация целесообразна в возрасте от 9 там, до 13 лет. Оптимально с 9 до 11. Поскольку в нашей стране эта вакцинация не включена в календарь прививок, то она может осуществляться только тем, кто имеет возможность защитить своего ребенка от папилломовирусной инфекции. Если у вас и такая возможность есть, если вас интересует мое мнение, то всех моих близких девочек я обязательно привью от этой инфекции. А вам, естественно, решать самим. Естественно, когда был задан вопрос о том, что подобная вакцинация рекомендуется девочке в возрасте полтора года, то это не рекомендация, а скорее ознакомление мамы с тем, что в ближайшие 10 лет перед папой стоит задача заработать на качественную вакцину от папилломы вирусной инфекции. Здравствуйте, доктор. Нашим знакомым гинеколог поставил диагноз вульвовагинит. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, чем это впоследствии может быть опасно, не опасно для девочки? В переводе на русский язык вульвовагинит – воспаление в области половых органов девочки. Да? Воспаление влагалища и вульвы, то есть наружных половых органов. Бывает он чаще всего инфекционный, то есть когда там туда попадают какие-то бактерии, то есть грязь, например, или, например, попадают кал из-за неправильного подмывания или вообще при отсутствии подмывания. Но очень часто, и самой частой, я на этом фиксирую внимание, причиной вульвовагинита у девочек маленьких является активность мамы с использованием мыла. Понятно? Поэтому главное все-таки показаться гинекологу, который определит причину и научит вас, что надо в такой ситуации. Кстати, стандартным средством, рекомендуемым врачами всего мира при вульвовагините, связанным с излишним употреблением или неправильным употреблением мыла, является гормональное средство, 1% гидрокортизоновая мазь, которая во всем мире является средством безрецептурной продажи. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу трусиков. Какие лучше и по гигиене? Хорошо. Да, значит, тут даже важно не какие лучше, это один вопрос, и второй, когда надо без них. Да? Сразу прошу вас, обращаю внимание, трусики девочки должны быть не плотные, понятно, то есть ничего сжимать не должны. Трусики девочки только белого цвета. Трусики девочки только хлопок или лен, оптимально хлопок. Да? Трусики девочки стираются детским мылом. Двойное полоскание при максимальной температуре и очень желательно, если есть такая возможность, хотя бы на секунду, на 5 секунд после полоскания, если вы получите хлорированной водой, бросить их в кипяток, чтобы все испарилось, что не надо. Понятно? Вот тогда будет все замечательно. Это первое. Второе. Очень прошу организовать так, чтобы ночью на девочке были либо пижамка, либо ночная рубашка. То есть не трусики, чтобы там хоть когда-то что-то подышало. Хотя если это трусики типа шортиков, то это возможно. Понятно? Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте, доктор. У меня две доченьки. Одной 1.5 годика, второй 3.5. Как часто нужно посещать вообще гинеколога? Если нет никаких видимых проблем, их ничего не беспокоит. Теоретически надо, чтобы гинеколог хотя бы раз в 4-5 лет с сказал, что у вас там все нормально, да? Теоретически это стоит сделать, вот с моей точки зрения, в годовалом возрасте, перед садиком и перед школой, и потом в подростковом возрасте, если вас ничего не беспокоит. Но если вам в годик посоветую делать прививку от папилломовирусной инфекции, если там кто-то будет разъединять что-то пальцами, то надо искать кого? Другого гинеколога. Вот и все. Итак, девочки, понятно, что эта тема очень волнующая, но ответы на самом деле, они очевидные и простые. Да? Главное, пожалуйста, в любой гигиене не перегибайте палку. Как правильно, вы уже знаете, поэтому уверен, все у вас будет замечательно. А мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.